7 мая 3-го года миссии. Вторник. Поздний вечер. Первый этаж. Правая столовая Большого дома. Совет вождей. На совет вождей из числа прибывших на Ан-22 пригласили только обоих пилотов, майора Бояринцева и Агеева, штурманов майора Муратова и старшего лейтенанта Чемизова, бортинженера Захарова, подполковника медслужбы и сопровождавшего экипаж и груз переводчика Фильченко. По поводу последнего у вождей Аквилонии были определенные соображения. Всех остальных, техническую часть экипажа, а также сопровождавших груз бойцов госпитального хозвзвода, после ужина отправили спать в казарму холостяков, ибо по инженерно-технической части на совете будет отдуваться товарищ Захаров, а хозяйственные работники вождям Аквилонии и вовсе не были интересны. Открыл заседание председатель Верховного Совета Народной Республики Аквилония. «Итак, товарищи», — сказал он, — «нашего полку прибыло. О материальной составляющей вопроса говорить пока не будем, ибо еще успеется. Сначала необходимо решить организационно-кадровый вопрос». «А я, товарищи», — сказала Марина Витальевна, — «в первую очередь поговорила бы как раз о материальной составляющей данного заброса. Я имею в виду, что наш маленький медпункт в Большом доме перестал удовлетворять потребностям нашего постоянно растущего населения в медицинском обеспечении, а потому нам необходимо отдельное медицинское учреждение, скажем так, поликлиника, и при ней стационар минимум на 100 коек, и учить подрастающее поколение, чтобы после нашей неизбежной смерти медицина тут не скатилась обратно на знахарский уровень. Совсем недавно у нас для этого не было ничего, но теперь, когда положение изменилось, мы не должны откладывать это дело в долгий ящик». «Витальевна права», — решительно отрезал Андрей Викторович. «В случае серьезное боестолкновение, а не расстрел растерянного противника из засады, и тогда нам нужно будет думать, куда класть раненых, которые в таком случае будут обязательно. На летнее время можно развернуть палаточный городок, но лето тут короткое, кончится так быстро, что и моргнуть не успеем. Намек посредника, забросившего к нам солдат с таким грузом в самом начале мая, ясен и понятен. Мол, шевелитесь, парни, скоро у вас будет много проблем по этой части. Алексей Никифорович, у вас какая медицинская специализация?» «Я терапевт, кандидат медицинских наук, товарищ Орлов», — немного растерянно произнес подполковник Легков. «В случае необходимости могу подменить невропатолога». «Ну вот и замечательно», — кивнул главный охотник и военный вождь. «В порядке решения организационно-кадровых вопросов предлагаю назначить товарища Легкова главным врачом медицинского центра, имеющего амбулаторное, стационарное и учебное отделение. Кто за такое решение?» Старшие вожди, имеющие на совете право решающего голоса, подняли руки, и вопрос был решен единогласно. «О, я понимать, вы хотите строить эскулапиум?» — спросил Гай Юний. «Примечание. Эскулапиум. На древнегреческом языке — Асклепион. В античные времена храм бога медицины Эскулапа Асклепия, исполнявший функции культового сооружения, больницы-санатория и медицинского училища. Все врачи того времени проходили обучение в одном из 300 асклепионов, и Ефимий среди них не исключение». «Хорошее дело. А что с наш Ефимий? Он теперь врач или нет?» «Ваш Ефимий не врач, а коновал», — в сердцах ответила Марина Витальевна. «Был бы он настоящим врачом, бегом прибежал бы к товарищу Блохину учиться и наверстывать тот скачок, который медицина сделала за 2000 лет. Но он закоснел в своей спеси и не желает знать ничего нового, тем более того, что проповедуют такие варвары, как мы. Мол, с Гиппократа наука о врачевании началась, и им же она и заканчивается. А ведь любимый им отец медицины писал в одном из своих сочинений, что врачу должна быть присуща жажда получения новых знаний». «Ладно тебе, Витальевна», — махнул рукой Андрей Викторович. «С порезами, ссадинами и ушибами, которые легионеры получают во время хозяйственных работ и на тренировках, Ефимий справляется неплохо, а к более серьезным пациентам его подпускать никто и не собирается. Пока у нас не подготовлена молодая смена, лучше врач коновал, чем вообще никакого». «Все верно, Андрей», — сказал Сергей Петрович. «А вы, амиго Гай Юний, скажите Ефимию, что если он не будет повышать свою квалификацию в нашем эскулапиуме, то со временем может оказаться неудел. Если он стесняется показывать уровень своей квалификации перед молодым доктором Блохиным, то теперь к его услугам более чем солидный товарищ Легков. Вашего врача следует проэкзаменовать, выявить имеющиеся у него пробелы в знаниях и исторические заблуждения, после чего доучить хотя бы до уровня сельского врача начала 20 века. А если он не пожелает, то тогда мы его дисквалифицируем в разнорабочие, Сортиры тоже кто-то должен чистить, и высококультурный Эллен подойдет для этого занятия не хуже любого аквитанского погонщика ослов. «О да, Омега Петрович», — сказал Гай Юний, — «это должно подействовать. Мой парни, который попасть в руки Омега Сергий, был от него в восторге. Раз-два и здоров. А Ефимий Марина Антонина правильно сказал, коновал. Мы легионер, учил военное дело настоящим образом у Омега Андрей, и Ефимий тоже должен учить у Омега Сергия и Омега Алексея, как быть хороший врач. Я думаю так». «Правильно думаете, Омега Гай Юний», — кивнул верховный шаман. «На этом медицинский вопрос, думаю, можно считать закрытым и переходить к обсуждению экспедиции «Медузы» в Средиземное море. Сеньор Дамиано, как у вас дела с подготовкой к походу?» «Мы готовы идти хоть завтра», — ответил командир фрегата. «Вооружение установлен, запас погружен, экипаж обучен, все ждут только команда». «До этого совещания», — сказал Сергей Петрович, — «с целью ускоренного врастания в нашу действительность, я намеревался откомандировать товарища Легкова на фрегат в качестве второго врача, но Андрей с Витальевной все переиграли. Посылать в поход обоих наших дипломированных медиков было бы перебором», — возразил Андрей Викторович. «Так что эта затея изначально была не самой лучшей. Со всеми мыслимыми и немыслимыми врачебными задачами, которые могут возникнуть в процессе похода, прекрасно справится и доктор Блохин. О действительности, в которую требуется врастать товарищу Легкову, у нас хватает и на месте». «Я и сам вижу, что несколько поторопился с выводами», — сконфуженно произнес верховный шаман. «Ну что же, и на старуху бывает проруха. Но надеюсь, что по поводу откомандирования на фрегат пилотов и штурманов со всех трех самолетов, за исключением Алексея Михайловича Гернгросса и Джека Харрисона, вопросов ни у кого не будет». «Вопросы будут, Сергей Петрович», — сказал майор Бояринцев. «Нам хотелось бы знать, с какой целью производится такое прикомандирование». «Надо признать, что летать по небу ни вам, ни вашим товарищам уже не придется», — произнес Сергей Петрович. «Это факт». «Да», — спокойно подтвердил майор Бояринцев, — «это действительно факт». «Из этого факта следует», — продолжил верховный шаман, — «что всем пилотам и штурманам придется пройти переквалификацию, получив новую, востребованную у нас в Аквилонии профессию, наилучшим образом соответствующую вашим личным качествам и уже имеющимся профессиональным навыкам. Правильно?» «Да, правильно», — снова согласился майор Бояринцев. «Я думаю, что вы хотите сменить нашу стезю, переквалифицировав из летчиков транспортной авиации в морских офицеров». «Именно так, Александр Яковлевич», — сказал Сергей Петрович. «Вы и наши товарищи после некоторого переобучения наилучшим образом подходите для укомплектования командного состава корабля дальнего плавания. У вас будут какие-либо возражения?» «Возражений у меня нет», — кивнул майор Бояринцев. «Просто хотелось достичь полной определенности в этом вопросе». «Мы не занимаемся забиванием гвоздей микроскопом», — хмыкнул великий шаман. «И гвоздь так забить невозможно, уж поверьте специалисту, и микроскоп поломается». «Вас, Александр Яковлевич, я вижу капитаном дальнего плавания, а всех прочих ваших товарищей — корабельными офицерами». «Сеньор Петрович», — с обидой произнес Раймондо Дамиано, «вы хотите отставить меня с должности командира «Медузы», чтобы отдать это место соотечественнику?» «Ни в коем случае, сеньор Дамиано», — ответил Сергей Петрович. «Вы же уже знаете, что мы не делим людей по сортам и не меняем своих решений без чрезвычайных оснований. Вы и в дальнейшем останетесь командиром «Медузы», а для товарища Бояринцева мы будем строить новый корабль, более приспособленный к нашим условиям, чем французский фрегат середины XVIII века. Не с кем тут воевать и не от кого убегать, но зато необходимо брать на борт большой груз и с гарантией доставлять его к нам в Аквилонию. Кроме того, в новой команде нуждается наш старик отважный. Думаю, что в этом году у меня уже не будет возможности бросить здесь все для того, чтобы сходить за солью в устье реки Адур, за каолиновой глиной вверх по течению Дордонии или за оловом к побережью Корнуола». «О!» — воскликнул капитан Дамиано. «У вас есть проект такого корабля?» «У меня несколько проектов, в своей основе имеющих конструкцию русского поморского коча», — ответил великий шаман. «Отважный — это лишь самая малая размерность такого корабля на 18 тонн водоизмещения, что позволяет ему подниматься в самые верховья рек и действовать в ближней морской зоне. Есть промежуточный проект большого морского коча на 150 тонн, как у каравелл «Колумба», и самый крупный — на 800 тонн в полном грузу, основой которому стал корабль Фритьофа Нансеса «Фрам». Да и ваша «Медуза», сеньор Дамиано, тоже не будет стоять у нас на приколе. Ее мы рассчитываем использовать в качестве дальнего экспедиционного корабля для разведывательно-торговых походов вдоль африканского побережья, возможно, с огибанием мыса Доброй Надежды. Обогнуть мыс Горн в настоящий момент у вас вряд ли получится, да и нет сейчас в Новом Свете ничего интересного, ради чего туда стоило бы стремиться. Картофель и томаты мы привезли с собой из 21 века, а семена табака посредник ненавязчиво подкинул нам прямо под бок. «Тогда у меня к вам больше нет никакой вопрос», — с воодушевлением произнес Раймондо Дамиано. «Я буду хорошо учить морскому ремеслу сеньор Бояринцев, сеньор Агеев и все прочие, чтобы доказать, что вы не зря брал меня в свой клан Прогрессор. Флот Аквилония быть...» «Гм, Петрович, скажи, а так ли нам сейчас необходимо ударяться в постройку верфи и судостроения?» — спросил Антон Игоревич. «Сейчас мы и так строимся с полным напряжением сил. Дома для римлян, дома для русского клана, да и для новоприбывших тоже нужно строить жилье. Хлопот у нас хоть отбавляй без постройки новых кораблей». «Планировать свои действия надо на вырост, а растем мы очень быстро», — ответил Сергей Петрович. «Место тут для жизни достаточно удобное, но значительную часть ресурсов — оловянную и медную руду, каменную соль, нефть, специальные сорта древесины, лиственницу и дуб — нужно привозить издалека. По мере роста численности населения Аквилонии в местах добычи необходимых нам полезных ископаемых нам придется устраивать поселения форпосты и поддерживать с ними постоянную транспортную связь при помощи морских кораблей. По первому времени такие поселки будут функционировать только в теплое время года, но впоследствии наши люди станут жить в них круглогодично, расширяя наше влияние на местное население и вовлекая в нашу орбиту все новые кланы. Если мы поступим иначе и попробуем замкнуться в своей скорлупе из того соображения, что на наш век всего хватит, то Аквилонию со временем неизбежно будет ждать стагнация, деградация и гибель, после чего все вернется на круги своя». «Увы, Антон, так и есть», — сказала Марина Витальевна. «Петрович прав. Тут как с ездой на велосипеде. Мы живем только до тех пор, пока крутим педали. Попытка остановиться и немного отдохнуть приведет к тому, что мы упадем, чтобы никогда больше не подняться. При этом мы должны понимать, что посредник никогда не совершает своих чудес по требованию, а потому должны достигать как можно большего, причем собственными силами. Корабли собственной постройки – это не блажь, а необходимость. И нам их потребуется не один и не два», – заявил Андрей Викторович. «Сейчас здесь у нас, если не считать Алексея Михайловича, один квалифицированный командир фрегата, 5 пилотов и 3 штурмана, плюс команда малютки, в которой имеется как минимум один квалифицированный капитан-речник. Так что если Джина Малинари переквалифицируется в штурмана и уходит на «Медузу», у нас получается командный состав для 4 морских и 2 речных кораблей». «Но при этом у нас имеются проблемы с матросским составом», — сказал Антон Игоревич. «Ибо всех незамужних девок-волчиц, пригодных для такого рода занятий, сеньор Дамиано уже выгреб дотла». «Да и ненадежно это дело, девушка на корабле. Сегодня она матрос и стоит вахты, а завтра вышла замуж и забеременела, после чего больше никакого моря. При этом запрещать нашим матроскам искать себе пару мы не можем, ибо сие совсем не в наших обычаях. Да и девицы сразу взбунтуются от такого запрета». «Давайте решать проблемы по мере их поступления», — ответил великий шаман Петрович. «Создание верфи и постройка на ней хотя бы одного корабля — задача как минимум на год. В этом году в походе за группой товарища Голованова и в следующих рейсах сеньор Дамиано подготовит нам из пилотов и штурманов самолетов командный состав, а во второй половине лета «Медуза», быть может, совершит рейс в окрестности Марселя нашего времени, где проживают соплеменники наших полуафриканок. Если сведения, что их кланы почти исчерпали свою пищевую базу, окажутся правдивыми, то мы без особых хлопот за стальные ножи и чашки-плошки сможем наменять у местных вождей будущих матросок для нашего флота. «Но такой шаг не отменяет проблему, а только отодвигает ее в будущее», — упрямствовал старый геолог. «Не исключено, что в будущем экипажи наших кораблей будут составлять жены мужчин-офицеров», — сказал Сергей Петрович. «А полуафриканки, рождающиеся и умирающие в своих лодках, подходят для такой службы наилучшим образом. Александр Яковлевич, вас не смущает, если как минимум половина, а то и 2/3 ваших будущих жен будут иметь кожу цвета кофе с молоком и черные, вьющиеся крупными кольцами волосы?» Майор Бояринцев, уже осведомленный о порядках, принятых в Аквилонии по части семьи и брака, пожал плечами и сделанным безразличием ответил: «Если это не смутило вас, товарищ Грубин, когда вы женились сразу на трех таких темнокожих красотках, то почему это должно смутить меня? И вообще, я советский человек, а потому, как и вы, не делю людей по национальным сортам, относясь к ним только исходя из их личных качеств. Думаю, что все мои товарищи разделяют это мнение». «Ну вот и хорошо, товарищ Бояринцев», — подвел итог председатель Верховного Совета Народной Республики Аквилония. «На сём наше заседание позвольте считать закрытым. Поздно уже. Все технические вопросы постройки верфи и увеличения производства строительных материалов мы обсудим завтра с профильными специалистами, после того, как торжественно проводим «Медузу» в дальний поход».